Между прочим, знаменитый филолог Курциус в своем сочинении «Открытые врата речи» предлагал принять в качестве единого обиходного языка для саламандр золотую латынь эпохи Вергилия. «Ныне в нашей власти, — взывал он, — принять латынь, этот самый совершенный, самый богатый грамматическими правилами и самый научно обработанный язык. Если эту возможность упустит образованное человечество, сделайте это вы, саламандры, морское племя, изберите своим родным языком утонченный латинский язык, единственный язык, достойный того, чтобы на нем говорил весь мир». «Бессмертной будет ваша заслуга, саламандры, если вы воскресите к новой жизни вечный язык богов и героев, ибо вместе с этим языком к вам, племя тритонов, перейдет наследство, завещанное властелином мира, древним Римом». Напротив, один латвийский телеграфный чиновник по имени Вольтерас вместе с пастором Менделиусом придумал и разработал специальный язык для саламандр под названием «понтийский язык». Он воспользовался для этого элементами языков всего мира, особенно африканских. Этот саламандровый язык, как его тоже называли, получил известное распространение главным образом в северных странах, но, к сожалению, только среди людей. В Упсале была даже учреждена кафедра саламандрового языка, но что касается саламандр, то, насколько известно, ни одна из них не говорила на этом языке. По правде сказать, среди саламандр больше всего в ходу был Basic English, который впоследствии и сделался официальным языком саламандр. Когда саламандровые школы перешли в руки государства, все дело упростилось. В каждой стране саламандры обучали языку соответствующей правящей нации. Хотя саламандры изучали иностранные языки довольно легко и охотно, однако их лингвистические способности не лишены были некоторых своеобразных недостатков, объяснявшихся отчасти устройством их органов речи, а отчасти причинами психологического характера. Так, например, они с трудом выговаривали длинные многосложные слова и старались свести их к одному слогу, который произносили квакая. Вместо «р» они выговаривали «л», а на свистящих звуках шепелявили. Опускали грамматические окончания, никак не могли научиться различать «я» и «мы», и им было все равно, относится ли данное слово к мужскому или женскому роду. По-видимому, в этом проявилось их половое бесстрастие, покидавшее их только в период спаривания. Словом, любой язык претерпевал в их устах характерные изменения, своего рода рационализацию, сводившую его к простейшим рудиментарным формам. Достойно внимания, что их неологизмы, их произношение и их грамматическая примитивность начали быстро распространяться. С одной стороны, среди портового люда, с другой – в так называемом высшем обществе. Отсюда эта разговорная манера перешла в газеты и вскоре сделалась всеобщей. Из речи людей исчезло большинство грамматических форм, отпали окончания, вымерли падежи. Золотая молодежь упразднила «р» и научилась шепелявить. Редко кто из образованных людей мог бы еще сказать, что значит «индетерминизм» или «трансцендентный». По той простой причине, что и для людей эти слова сделались слишком длинными и неудобно произносимыми. Словом, плохо ли, хорошо ли, но саламандры стали говорить почти на всех существующих языках, в зависимости от того, на чьем побережье они жили. В чехословацкой печати, кажется, в «Народных листах» появилась тогда статья, которая вполне основательно с горечью спрашивала, почему саламандры не изучают также и чешский язык, если есть на свете земноводные, говорящие по-португальски, по-голландски и на языках других малых наций. «Наша нация не имеет, к сожалению, собственных морских берегов», — признавал автор статьи, — «и потому у нас нет саламандр. Но если у нас нет своих морей, то это еще не значит, что мы не вносим в мировую культуру такую же, а во многих отношениях даже более значительную лепту, чем многие нации, языки которых изучаются тысячами саламандр. Было бы только справедливо, если бы саламандры познакомились с нашей духовной жизнью». Но как могут они приобщиться к ней, если среди них нет никого, кто владел бы нашим языком? Не будем ждать, пока кто-нибудь поймет свой культурный долг и учредит кафедру чешского языка и чехословацкой литературы в одном из саламандровых учебных заведений. Как говорит поэт, не надо верить никому на свете, нет у нас там друга, нет ни одного. «Постараемся же сами исправить дело», — взывал автор статьи. «Все, чего мы до сих пор добились в мире, сделано нашими собственными силами. Наше право и наша обязанность стремиться к тому, чтобы найти друзей и среди саламандр.